и Макс, который только оканчивает школу. 42 года, молодой, красивый, умный, добрый, щедрый, победительный. Нас и так омрачала мысль о Нине, а тут еще и это несчастье. 8 апреля. Вообще, несмотря ни на что, в Москве театральный бум, масса выставок, гастролеры, скандалы с Таганкой. По количеству казино мы стоим на 2-м месте после Лас-Вегаса. Зато нет ни одного такси. Уникальный город без такси. Оригиналы. Но колбаса о неизбежности, о которой говорили большевики последние 70 лет, свершилась. Ее полно. И всего остального. Несколько дней у нас гостила девочка из Парижа. Сарочка Гринбаум, 16 лет. Ее прислали подучиться русскому языку, и первое слово, которое она выучила — «ужас». Нам звонят по телефону, мы берем трубку, и на сообщение восклицаем «ужас», и она все время слышит это слово раз 20 в день, и выучила, по-моему, единственное. С этими улетела. Но вообще ей очень понравилось в Москве. 27 апреля. Про смерть такой личности, как Натан, обычно гадают, спит или мафия. Ни то и ни другое. Болезнь мозга неизлечимая. Мы ужасно горюем. И про Нину страшно думать, так же, как про Нелю. Приезжает масса народу, и все идут к нам, начиная с Никиты Лобанова. Долго сидел и рассказывал о фантастическом каталоге его коллекции, который он заканчивает, и расспрашивал о Наде Леже. Газеты полны скандала с архивом Харджиева. Примечание: Харджиев, специалист в области русского авангарда, эмигрировал в 90-х годах. Его архив был задержан таможней при попытке вывоза за границу неким третьим лицом. июня. Нину мы похоронили 2 июня. Смерть была долгой и нелегкой. Она никого, кроме нас, не пускала. Мы жили у них на Пахре 4 недели. Последнюю неделю она дала понять, что хочет остаться с Эликом и Колей. Она ужасно страдала, достала лекарство, чтобы прекратить мучение, но не смогла его проглотить. И в последний вечер сделала сама себе укол, простившись с сыном и мужем. Эльдар держится нормально, но измучен неимоверно. Нина была очень мудрая женщина, широкой души. Мы очень любили ее и горюем. Она и Натан — два больших наших горя. Панихида была в Доме кино, похоронная на Новодевичьем. Народа было очень много. Ее любили и искренне оплакивали. Жена Ельцина, Наина Иосифовна, симпатизировала Нине. Она последние дни звонила ей, была на панихиде, плакала. Потом приехала к Эльдару, когда мы отмечали на Пахре 9 дней. Мы сидели рядом с нею, и она нам очень понравилась. По-настоящему умная, скромная, с чувством юмора, общительная. Привезла домашний пирог с рыбой, который утром поймал президент с внуком. Очень вкусный пирог. 1 июля. Театр Руставели из Тбилиси привез нам 3 новых спектакля, среди них замечательного человека из Сизуана, поставлено как Ричард III или Меловой круг. Сердце радуется и обливается слезами. Голодные артисты, норма хлеба блокадная, свет 2 часа в день. на все такие же талантливые и красивые,